Настя недоверчиво прищурилась. «Тебе-то какое дело до моих навыков? Поверь, это в моих интересах», — осклабился Эмиль, заставив девушку неуютно поежиться. «В разных уголках вашего мира я оставил открытые порталы. Пространственно-временные дыры, как это». Морган указал в самый темный угол платформы, где вдруг засиял яркий огонек. Настя округлила глаза от изумления. Тихая сложнейшая симфония звуков вдруг зазвучала у нее в ушах. Эмиль решительно направился к светящейся точке, и девушка не смогла побороть желание последовать за ним. По мере приближения к порталу на улице становилось ощутимо холоднее. Настя подозрительно оглянулась на дежурную по станции, которая продолжала увлеченно разгадывать кроссворд. «Мне нужно, чтобы ты отправилась в вихрь через этот портал», почувствовала и закрыла все остальные, после чего вернулась. Девушка недоверчиво качнула головой. «Вернулась? Куда? Куда захочешь?» Пожал плечами Морган. «К себе домой, например. Дальнейшие твои передвижения мне не интересны». Настя вновь посмотрела на ширящийся портал. Он приковывал к себе взгляд, звал, притягивал. Девушка с трудом боролась с желанием протянуть руку к вихрю. Она поняла, что всю жизнь ждала этой встречи, встречи с потоком. «Я не понимаю, зачем тебе все это?» – покачала головой Настя. «Ради чего этот урок? От этих прыжков твой потенциал возрастет в разы», – улыбнулся Эмиль. По спине девушки пробежал холодок. «И тогда ты убьешь меня», – воскликнула она, вновь отступая от Моргана. «Ты готовишь себе задел». Эмиль пожал плечами. «Мой тебе совет. Не забегай вперед. Если ты откажешься от этого, как ты выразилась, урока, мне не составит труда убить тебя прямо сейчас и получить твой потенциал, который и без тренировок кажется внушительным. Выбирать тебе». Настя сжала кулаки. Она не доверяла Моргану, однако сейчас понимала. Он не врет. Если она откажется играть по его правилам, он попросту убьет ее. На данный момент принять его условия было меньшим из зол. Девушка вздохнула. «Я согласна. Что нужно делать?» Портал к этому моменту достиг в диаметре 1,5 метра. Морган победно улыбнулся. «Ты медиум. Ты почувствуешь». С этими словами он толкнул девушку в спину, и притяжение потока довершило начатое. С криком Настя полетела внутрь портала, и Морган тут же закрыл его. На это ушло много сил, однако Эмиль знал, что потратил их не напрасно. Теперь оставалось только ждать, когда потенциал девушки станет достойным экземпляром его коллекции. Время потеряло для Максима всякий смысл. Вопреки ожиданиям, сил тела Эмиля хватило ненадолго. Рана и сопутствовавшая ей кровопотеря оказались куда серьезнее, чем юноша предполагал. Каким бы обезболивающим ни пользовался Шамир, его действие стремительно заканчивалось, и левое плечо с каждым шагом болело все сильнее. Максима мучила жажда, на плечи давила усталость, а глаза неприятно жгло, стоило хоть на секунду прикрыть их. Несмотря ни на что, юноша упрямо продолжал двигаться в неизвестном направлении, зная, что в Красном мире останавливаться посреди улицы, особенно будучи раненым и беспомощным, весьма небезопасно. Вид Красной земли и багряного неба сводил с ума. Максим не понимал, день сейчас или вечер, не имел понятия, сколько часов уже провел в этом мире, и мечтал вернуться домой, однако его концентрации не хватало на то, чтобы инициировать прыжок. Отвлекали непрекращающаяся боль в плече и роящиеся в голове беспокойные раздумья. Максим предпринял несколько неудачных попыток призвать вихрь, но, так и не сумев сосредоточиться, решил повременить с этой затеей. Из головы не выходили слова Шамира о том, что, возможно, у юноши есть шанс на выживание. И как бы медиум не убеждал его в том, что не стоит на это рассчитывать, Максим не мог последовать этим рекомендациям. Теперь, когда угроза скорой смерти нависла над ним, как дамоклов меч, юноша с жаром осознал, как хочет жить, и готов был ухватиться за любую, даже самую жалкую на вид соломинку. Раньше, задолго до того, как в его жизнь ворвался вихрь, Максим, иногда сталкиваясь с трудностями, размышлял о параллельных мирах. Он часто воображал себе в моменты слабости, что где-то на просторах огромной вселенной живет точно такой же Максим Артемьев, у которого все получается, которому сопутствует удача, у которого блестящие перспективы и беззаботная жизнь. Будь это возможным, юноша бы даже порадовался за своего двойника, однако никакого двойника не могло существовать априори. Максим Артемьев был создан только в одном мире, в единственном экземпляре, и осознание этого от чего-то нагоняло на него тоску, заставляло чувствовать себя одиноким и потерянным, как никогда раньше. Запнувшись о камень, Максим едва не потерял равновесие и постарался удержаться от падения, ухватившись за небольшое деревце, растущее рядом. Левое плечо пронзила резкая боль, и юноша невольно вскрикнул, разом забывая все свои размышления. Казалось, это маленькое происшествие выбило из него остатки сил. Тяжело дыша, юноша опустился на землю, привалившись к дереву, и запрокинул голову, глядя на алеющее небо красного мира. Секунду назад он размышлял о нависшей над ним смерти, а сейчас ему уже было почти все равно. Эти мысли сделались далекими и отстраненными, как осознание собственной природы прототипа. А ведь если я изначально не должен был существовать, может, после моей смерти все забудут обо мне, как об исчезнувшем шраме на моей спине. Эта мысль заставила Максима нервно улыбнуться. Возможно, так даже лучше. По крайней мере, для всех, кто меня знал. Какая-то часть души юноши осуждала его за эти мысли. Пока есть надежда, не стоит думать о смерти. Максим оправдывал себя лишь усталостью, одновременно думая, что Сабине все же не стоило раскрывать ему всех возможных перспектив. Вспомнив о молодой женщине, Максим невольно представил себе ее лицо и словно почувствовал на себе взгляд ее темных глаз, сильный и пугающий, манящий и мягкий, своевольный и нежный. В памяти мелькнула их первая встреча, затем разговор у нее дома, затем, та страшная картина, когда юноше показалось, что Сабина мертва. Максим не мог объяснить даже себе самому, отчего проникся такими теплыми чувствами к молодому медиуму. Вспоминая те высокопарные слова, что он бросил напоследок Шамиру, юноша понимал, что ничуть о них не жалеет. Для него в этом мире Сабина действительно была единственным, за что стоило бороться. Возможно, не будь ее, Максиму и вовсе было бы наплевать на возможную гибель и без того умирающего мира. Так, хватит. Эта хандра ничем и никому не поможет. Собирайся с силами и возвращайся домой. В конце концов, ты оставил Настю в одном мире с Морганом. Эта мысль заставила Максима встрепенуться и подняться. Взгляд его невольно задержался на темно-бордовой листве дерева, под которым он сидел. Каждый лист ловил рассеянные лучи заслоненного красными облаками солнца, и свет переливался внутри искрящимися линиями. Юноша едва не ахнул, не понимая, отчего это зрелище так впечатлило его. Он вдруг понял, сколько жизни все еще теплится в этой якобы увядающей реальности. Вопреки убеждениям Максима, с красным миром не было покончено. И со мной тоже. Со мной тоже еще не все кончено. Еще ничего не решилось. Сжав кулак, юноша сконцентрировался на призыве потока. Вихрь моментально откликнулся на зов, и Максим без труда совершил прыжок. Все вокруг было соткано из света и звука. Настя пыталась кричать, но не слышала собственного голоса. Цветными переливами ее слова уносились в бесконечное холодное пространство вихря. Обманчиво ласковый поток ныне открыл свою хищную природу. Девушка буквально чувствовала, как раз за разом что-то впивается в самую ее душу и отрывает от нее часть. «Нет, перестань!» Настя запаниковала. Все привычные ощущения потерялись. Она видела все вокруг, но словно не с помощью глаз, слышала сложнейшую симфонию звуков, но чувствовала их через цвета, будто слуха в этом пространстве не существовало как такового. Вокруг нее все стремительно заполнялось яркими огненными красками страха. Настя попыталась вздохнуть, но здесь, в вихре, дышать было нельзя. Неужели это конец? Неужели так я и умру? Краски вновь всполошились буйством алых, оранжевых и желтых оттенков с черными всполохами, однако быстро начали переходить в тоскливые серые тона. Настя не знала, как выбраться отсюда. Она не понимала даже, в какую сторону ей двигаться, а главное, как это делать в пространстве, где все привычные бытовые законы физики умирали. Похоже, Эмилю все-таки удалось избавиться от меня. Что-то вновь хищно словно вырвало кусок души девушки. На этот раз вперемешку со страхом Настя почувствовала злость. Хватит. Краски взорвались радужными переливами и ярким белым сиянием. В один миг окружающее пространство успокоилось. Нужно почувствовать почву под ногами. Словно отвечая на запрос посетителя, вихрь позволил Насте встать. Девушка все еще не видела под ногами ни пола, ни земли, ни дна, где бы заканчивался этот бесконечный свет. Однако ощущения подсказывали ей, что она стоит на твердой почве. Теперь Настя понимала, что не дышит лишь потому, что внутри потока это не требуется. Почему так холодно? Я хочу, чтобы было теплее. И вихрь вновь исполнил желание путешественницы. Девушка мысленно поблагодарила поток, и по краскам вокруг пробежали золотистые линии. Настя отчетливо поняла, что вихрь читает ее желание через тот самый свет, что исходит от нее, через потенциал. Все верно. Девушка бы вздрогнула, если бы могла. Слова «все верно» прозвучали в самом ее сознании, но мысль принадлежала не ей. Она принадлежала потоку. «Ты можешь говорить со мной?» — мысленно спросила Настя. «Да, потому что я медиум». «Потому что ты медиум и путешественница. У тебя есть потенциал, на языке которого мы сейчас говорим». В сознании Насти пронеслись тысячи вопросов. И, казалось, на каждый из них сразу она услышала ответ. Трудно было обработать такое количество информации за раз, но девушке удалось кое-что вычленить. Она узнала, что во время прыжка вихрь дает путешественнику возможность понимать язык, на котором говорит его прототип. Похоже, именно поэтому у Максима не возникло с Сабиной языкового барьера. Подумав о друге, Настя невольно обратилась к потоку. Что грозит Максиму? Как мне помочь ему остановить Эмиля? Вместо ответа вихрь изменил краски, показав девушке скопище черно-бордовых туч. Что это? Узлы — был ответ. Девушка припоминала, что Максим рассказывал ей об узлах, о которых узнал после разговора с Сабиной. Ключевые события внутри вихря, которых нельзя касаться. Откуда их столько? Что они укрывают? Линию пути человека, которого ты знаешь под именем Эмиль Морган. Раньше у него было другое имя. В ответ тучи угрожающе вспыхнули, и Настя поняла, что не стоит злить вихри и даже обращаться к узлам. Девушка вдруг вспомнила, что говорил ей Морган перед тем, как отправить в поток. Эмиль сказал: «В нашем мире открыты порталы». «Да, их нужно закрыть». «Да, вещественной реальности необходима стабильность. Открытый портал разрушает ее». Настя с досадой поняла, что предпочла бы, скорее, остаться в вихре и продолжить расспрашивать его о важных вещах, которые могут помочь в борьбе. Однако некое внутреннее чутье подсказывало ей, что сохранить стабильность реальности и потока гораздо важнее. Девушка подумала, что, возможно, это говорит в ней природа медиума, и услышала положительный ответ на свою догадку. «Покажи мне, что нужно делать». От резкого скачка мир закружился перед глазами, и Максим понял, что теряет равновесие и падает. Стараясь избежать падения, юноша сделал несколько неуверенных шагов в сторону и чудом не угодил под колеса проезжавшего мимо и громко сигналившего автомобиля. С трудом поняв, где находится, Максим предусмотрительно сошел с проезжей части, где только что стоял, и подождал, пока уймутся головокружение и боль после перемещения. Похоже, твердо вознамерившись вернуться в свое тело, юноша направил против своего оригинала слишком много сил, поэтому Эмиль даже не успел оказать сопротивление. Максим искренне надеялся, что у Моргана найдутся насущные дела в собственной реальности, и он исчезнет из жизни своего прототипа хотя бы на ближайшие несколько часов. Подумав о своем возвращении, юноша невольно почувствовал себя виноватым перед Шамиром и Сабиной. Он ведь обещал им, что продержится в теле Эмиля дольше, а перед возвращением вскроет рану на плече, чтобы доставить своему оригиналу множество хлопот и с лечением, и с добычей нового потенциала. На деле же уже через пару часов после того, как Максим покинул дом Шамира, боль и усталость заставляли его думать только об одном – о желании вернуться домой. Когда действие обезболивающего прошло, юноша понял, насколько погорячился с намерением вскрыть рану на плече. Вряд ли он действительно смог бы сделать это самостоятельно. Выходит, проблемы у Моргана по возвращении в Красный мир будут только с поиском нового потенциала. При обмене телами Максим почувствовал, как много сил Эмиль потерял здесь, его краденого потенциала хватило ненадолго, и теперь, вернувшись в свой мир, Морган физически не сможет прорваться через барьер Шамира, а значит, немного времени в запасе у Сабины все-таки есть. Оставался лишь вопрос: на что у Эмиля ушло столько сил в этой реальности? Озвучив вопрос у себя в голове, Максим всерьез забеспокоился. Поменявшись телами с оригиналом, он оказался в знакомом ему районе на окраине Москвы, районе, в котором жила Настя. Значит ли это, что Моргану удалось добраться до нее? А ведь у него было на это время, на улице стояло раннее утро. Это означает, что Максим отсутствовал всю ночь, и все это время Эмиль мог охотиться на Настю. Встрепенувшись, юноша поспешил к дому подруги. Попутно он нашарил в кармане куртки мобильный телефон. Эмиль, похоже, не притрагивался к нему. Набрав номер Насти и приложив трубку к уху, Максим вдруг замер. «Набранный вами номер не существует», – спокойно объявил приятный записанный женский голос. Максим недоверчиво поднес экран телефона к лицу, вглядываясь в номер. «Что за чертовщина? Или Настя просто?» Мысль оборвалась на полуслове. За спиной юноши на углу дома в эту самую секунду открывался портал. Теперь, когда Максим побывал внутри вихря в собственной физической оболочке, он ни с чем не мог спутать это ощущение. Он опрометью бросился к пространственно-временному разрыву. Когда Максим достиг нужного места, портал уже закрылся. Настя стояла спиной к другу и, казалось, просто смотрела в неопределенную точку на стене. Юноша невольно окинул ее взглядом путешественника и к собственному удивлению обнаружил, что потенциал вокруг нее теперь сиял ярче и сильнее прежнего. Почувствовав Максима рядом, девушка обернулась. Лицо ее выглядело осунувшимся и усталым, под глазами пролегли темные круги. Однако стоило ей столкнуться взглядом с другом, губы растянулись в счастливой улыбке. Настя подалась вперед, и Максим заключил ее в крепкие объятия. «Макс!» – выдохнула девушка, зарывшись лицом в его куртку. «Слава Богу, ты в порядке!» Юноша нежно погладил Настю по голове, закрыв глаза и вздохнув с облегчением. Та секунда, когда он предположил, что Морган добрался до девушки, была одной из самых страшных в его жизни. «Прости», — шепнул он в ответ, — «прости, что позволил ему проникнуть в наш мир. Я так волновался за тебя». «Ничего, со мной все в порядке», — Настя отстранилась и устало улыбнулась. Максим качнул головой и сжал руки подруги. «Это большая удача, что Морган до тебя не добрался». Девушка поглядела на друга несколько виновато. «Ну, он добрался, вообще-то». Максим вздрогнул. За несколько мгновений осмысления услышанного испуг в его глазах успел смениться недоумением, во взгляде застыл немой вопрос. Юноша выпустил руки подруги и невольно прикоснулся к ране на голове, прислушиваясь к себе в поисках новых повреждений. «То есть?» – переспросил он. «Он нашел меня, дождался момента, пока я останусь одна, и появился». Юноша недоверчиво покачал головой. «Тогда я не понимаю, то есть, ты не подумай, я счастлив, что ты в порядке, но, почему он не, как тебе удалось уйти от него? Будь у меня какие-нибудь новые травмы, я бы не спрашивал», — нервно усмехнулся Максим, — «но их нет». Настя хихикнула. «Объясню, если перестанешь тараторить», — кивнула она. Максим согласно кивнул и прикусил язык. «На самом деле он и не собирался меня убивать». Юноша непонятливо приподнял бровь. «Серьезно, будь я на его месте, я бы захотел заполучить твой потенциал». Максим осекся и прикусил нижнюю губу. «В смысле, я хочу сказать». «Я понимаю, Макс», — примирительно кивнула девушка, — «но в этот раз Морган явился не с этой целью. Он хотел, чтобы я развила свой потенциал, как он выразился, до уровня мастера». Юноша помрачнел. Призрачная надежда на то, что Настя может не интересовать Эмиля как жертва, тут же рассеялась, и Максим набрал в грудь воздуха, чтобы предупредить подругу об этом, но она опередила его. «Я не глупая, Макс, я знаю, что это значит. Он делает запас», — мрачно произнес юноша. Настя кивнула. «И прекрасно понимает, что мне это известно. Я не хотела играть по его правилам, но мне пришлось. По нескольким причинам». Девушка вздохнула и вкратце пересказала другу суть разговора с Эмилем. Рассказала ему об открытых по всему миру порталах, которые нарушали стабильность вихря. «Как медиум, я просто не могла проигнорировать это», — качнула головой Настя. «Пришлось закрыть 16 разрывов. Тяжело было только с первым, который был в Праге. Потом я приноровилась и даже не обратила внимания, в каких городах успела побывать за эту ночь. Пока я путешествовала, вихрь одновременно и забирал, и взращивал мой потенциал, я это чувствовала». «Это удивительно, Макс. Ты знал, что он может разговаривать?» Юноша улыбнулся. «На языке потенциала», — кивнул он. «Да, знаю, я ведь был там, в собственном теле», — изумилась Настя. «В теле Эмиля, если быть точнее», — Максим вздохнул. Настал его черед рассказывать свою часть истории. Подруга в ужасе качала головой, слушая, что Морган сотворил с Сабиной. Теперь, когда вихрь передал ей достаточное количество знаний о том, что значит быть медиумом, Настя могла понять, каково потерять свое защитное поле. Несмотря на странную неприязнь, которую девушка испытывала к Сабине, сейчас она искренне ей сочувствовала. В своем рассказе Максим предусмотрительно опускал все детали, связанные с его возможной смертью, что давалось ему с трудом, учитывая, что это была одна из основных нитей его разговора с Шамиром. Юноша старался больше внимания уделить узлам, укрывающим Моргана, и Настя, к счастью, сумела поддержать разговор об этом, потому что видела их своими глазами. Диалог друзей прервал телефонный звонок. Настя с недовольным видом вынула из кармана мобильный телефон и нахмурилась, глядя на экран. «В чем дело?» – спросил Максим. «Не знаю, номер какой-то неизвестный», – пожала плечами девушка. «Я отвечу, подожди, ладно». Сделав пару шагов от друга, Настя прочистила горло и приняла звонок. «Алло». Звонкий голос девушки на том конце провода позволял Максиму прекрасно слышать разговор даже на таком расстоянии. «Настюш, привет, ты как там? Я вчера тебе домой звонила, родители сказали, ты у друзей ночевала, а чего не сказала?» Слова вылетали у девушки сплошным потоком. Настя с каждой секундой все сильнее хмурилась, недоверчиво поднося к глазам экран и пытаясь вспомнить номер. «А это, собственно, кто?» — довольно резко спросила она. Несколько мгновений на том конце провода молчали, затем разразились хохотом. «Ты, что, шутишь?» «Я говорю вполне серьезно», — отчеканила Настя. «Кто это?» Вновь молчание. На этот раз заливистого хохота не последовало. «Насть, ты чего?» «Это я, Вера». Максим нахмурился, вспоминая, когда слышал от подруги это имя. А ведь она определенно произносила его. «Вера, Вера, кто же такая? Я ведь знал. Бывшая подруга». Максим вздрогнул и обеспокоенно посмотрел на Настю. Девушка поймала его взгляд и вопрошающе кивнула. «Так, слушай, это совсем не смешно. Какого черта тебе от меня надо?» — сквозь зубы процедила она. Максим округлил глаза и начал судорожно махать руками, приближаясь к подруге. «Стой, погоди, не надо, вы не ссорились», — одними губами прошептал он. Настя изумленно распахнула глаза, покрутив пальцем у виска. «И ты туда же?» — также одними губами ответила она. Максим виновато потупился. «Просто скажи, что обозналась. Потом объясню», — шепнул он. Настя недоверчиво прищурилась, однако что-то подсказало ей послушаться друга. Она скрипнула зубами и, вздохнув, ответила: «Ой, Вер, прости, я тебя перепутала с другой, неважно. Странно, что номер твой не определился. Слушай, давай я тебе потом позвоню, мне сейчас неудобно говорить». «Погоди, у тебя все нормально, и с кем ты меня перепутала?» — звонко спросила девушка, не скрывая легкой обиды в голосе. Настя предпочла проигнорировать этот тон. «Да есть там одна, неважно, у меня все хорошо, извини, мне надо бежать. Пока». Не дожидаясь ответа, девушка нажала на кнопку сброса и убрала телефон в карман, тут же уставившись на Максима. «Так, и что за комедию я тут только что ломала? Что значит вы не ссорились?» Юноша неуверенно пожевал нижнюю губу. «Настя, что ты помнишь о Вере?» — спросил он. Девушка скептически приподняла брови. «Что она была моей подругой, а потом увела у меня Пашу». Максим вздохнул. «Похоже, никого она у тебя не уводила. Ты издеваешься». Юноша качнул головой. «Когда я переместился в прошлое, кое-что пошло не по плану. Еще до того, как Эмиль переместился в мое тело. Просто после Красного мира я как-то и думать об этом забыл». Настя недовольно сложила руки на груди. «Рассказывай». И Максим в подробностях пересказал подруге историю их встречи у входа в клуб. По ходу рассказа Настя часто хмурилась, словно пыталась нащупать эти воспоминания, но не могла. Дослушав до конца, она качнула головой и заключила: «Я ничего такого не помню, а вот Пашу помню прекрасно. Как же так могло получиться, что я его помню, если даже не встречала его?» Максим нахмурился. «Если честно, не знаю», — пожал плечами он. «Похоже, на тебя изменение прошлого не повлияло. Может, потому что ты знала о моем перемещении и была на тот момент рядом». Настя пожала плечами. «Хочешь сказать, изменение прошлого может действовать выборочно? Кому-то стирать воспоминания, а кому-то нет. А как еще ты объяснишь то, что происходит?» — парировал Максим. Девушка нервно перебрала пальцами. «Звучит, неправдоподобно. Хотя», — она задумалась и помрачнела, — «если так, выходит, Паша тоже меня не помнит, а Вера не помнит его. Судя по всему, так, юноша виновато отвел взгляд, видимо, после возвращения путешественника вихрь строит что-то вроде розы ветров. И то, что попадает в центр, в данном случае это мы с тобой, не меняется, а все остальное поддается воздействию. Настя задумчиво покачала головой. Техника не поддается. Телефон Веры у меня ведь не определился, значит, я его удалила. А сама Вера ни о какой ссоре и не подозревает. Настя посмотрела в глаза Максиму, хотя я при этом совершенно не помню нашего с тобой разговора у клуба. Мои воспоминания не изменились. Может, дело в том, что я медиум. Юноша качнул головой. Сомневаюсь, что дело в этом. Когда я переместился на 6 лет назад и изменил прошлое, ты не вспомнила, что у меня на спине был когда-то шрам, хотя до этого видела его своими глазами. Похоже, воздействие действительно напрямую зависит от расстояния между нами. Настя закусила губу. «Розы ветров, говоришь», — хмыкнула она. «Что ж, в таком случае похоже на правду». Из груди девушки вырвался тяжелый вздох. «Не стоит нам больше перемещаться во времени, а то последствия могут оказаться плачевными». Максим кивнул и устало потер лоб. «Голова кругом», — пожаловался он, — «а ведь мне еще предстоит остановить Эмиля». «Почему только тебе?» — нахмурилась Настя. «Мы ведь, вроде, команда. Да и перемещаться, если на то пошло, теперь можешь не только ты». Юноша покачал головой. «Ты обещала мне, что будешь держаться от Моргана подальше, не забыла. Особенно теперь, когда он собирается забрать твой потенциал». Настя закатила глаза. «Если уж на то пошло, то выйти из игры у меня все равно не получится. Эмиль хочет убить меня, и умеет искать по потенциалу. Он найдет меня, где бы я ни скрывалась. У тебя есть поле медиума», — напомнил Максим. Подруга скептически приподняла бровь. «Сабину оно не спасло. Сабина любит Эмиля. Она разрушила поле, потому что он обманул ее. Ты ведь не позволишь себя так обмануть». Девушка прищурилась. «Обмануть, не позволю, конечно», — хмыкнула она, — «но Морган не дурак. Уверена, он сумеет найти нужные рычаги воздействия. Так что лучше уж мне быть наготове и уж точно быть в курсе твоего плана. Как остановить Эмиля?» Юноша вздохнул. «Придется ждать, пока он начнет воплощать свой план в жизнь». Настя качнула головой. «Так, Макс, погоди. Давай ты рассказ у меня дома продолжишь. Я всю ночь на ногах, нужно кофе выпить». Максим криво улыбнулся. «С коньяком, я надеюсь». «Мечтай», — усмехнулась девушка и направилась к своему подъезду, увлекая друга за собой. Глава 7. Последняя лекция. «Это исключено», — холодно возразил Шамир, сложив руки на груди. Сабина пропустила комментарий отца мимо ушей и продолжила сборы. Она осторожно открыла дверцу шкафа и медленно, придерживая правый бок, присела. Боль в переломанных ребрах все равно дала о себе знать, и молодая женщина поморщилась. «Ну посмотри на себя», — умоляюще произнес Шамир, всплеснув руками. «Ты же едва стоишь на ногах. Ты лишена поля, ранена и не можешь за себя постоять. Тебе нельзя уходить. Или, хочешь сказать, Максим зря старался и помогал тебе?» Сабина осторожно взяла из шкафа отца бутылку с ароматизированной сгущенной водой и выпрямилась. Повернувшись к мужчине, она обожгла его решительным взглядом. «Ты прекрасно знаешь, что Эмиль найдет меня, это лишь вопрос времени». Шамир закатил глаза. «Именно, Сабина, времени». Он приблизился к дочери и взял ее за плечи. Даже это легкое прикосновение отдалось в ее правом боку. Тугие повязки помогали, но не полностью заглушали боль. Молодая женщина поморщилась, и Шамир сочувственно нахмурился. «Максим ведь пытался выиграть для тебя время, а ты сводишь все его усилия к нулю». Брови Сабины недовольно сошлись к переносице. Она отстранилась от отца, и он понимающе убрал руки с ее плеч. «Не пытайся давить на чувство долга перед Максимом, отец», — строго произнесла медиум. «Я ничем не помогу ему, если останусь здесь. Зато на тебя я точно навлеку беду. Барьер». Начал возражать Шамир, но Сабина перебила его. «Эмиль пройдет барьер», — отчеканила она, глядя мужчине в глаза. «Почувствует и пройдет. Для этого ему нужно только набрать потенциал, а наберет он его быстро. Я не хочу, чтобы ты оказывался на его пути». Шамир прищурился. «Буквально недавно ты говорила нечто совершенно иное», — возразил он. «Ты хотела, чтобы я вышел против Эмиля. Я хотела, чтобы ты закрыл портал, который понадобится для поглощения вихря», — качнула головой Сабина. потому что считала, что Максим этого сделать не сможет, и я не смогу. Но, судя по всему, у Максима хватит на это сил, а значит, твоя помощь уже не нужна. Лишней опасности я тебя подвергать не хочу». Отчего-то слова дочери кольнули медиума. Возможно, за те годы, что Сабина открыто демонстрировала свою неприязнь к нему, Шамир привык к этому и не был готов к проявлению заботы с ее стороны. «Я пообещал, что уберегу тебя», — тихо произнес он. «Я не смогу этого сделать, если ты уйдешь». Молодая женщина снисходительно улыбнулась. «Папа, давай смотреть правде в глаза. Меня уже никто не сбережет. Сейчас моя основная задача – помочь Максиму, вовремя проинструктировать его, рассказать, что делать. Я уже все ему рассказал, мы все обговорили. Максим знает, что делать. Но ему нужен наставник», – печально улыбнулась Сабина. «Максиму предстоит очень важная задача. Ему предстоит спасти Вихрь. Там, в его реальности, ему никогда не приходилось сталкиваться ни с чем подобным. Да никому не приходилось. А на Максима за последние дни свалилось столько всего, что он попросту теряется в обилии информации. Нужен кто-то, кто направит его, лишний раз проговорит с ним все детали, подтолкнет и не даст отступить, когда придет время». Глаза молодой женщины загорелись. Кивнув в подтверждение своих слов, она продолжила. «И если Эмиль найдет и убьет меня, остается лишь один человек, который может выступить наставником. Это ты. Поэтому нельзя допустить, чтобы Эмиль узнал о твоем участии. А чтобы этого не допустить, я должна уйти отсюда. Сейчас это все, что я могу сделать, и мне». Сайна замялась, опустив взгляд. «Мне трудно и страшно. Поэтому, пожалуйста, не спори». В груди Шамира болезненно кольнуло. Он сжал кулаки, с трудом удерживаясь, чтобы не обнять дочь. Он знал, что этим своим действием причинит ей и моральную, и физическую боль. Ему столько хотелось сказать дочери, но что-то словно мешало словам сорваться с губ. В горле стоял тяжелый ком. Сабина, казалось, прекрасно понимала чувства отца и была благодарна, что он ничего не говорит. Натянуто улыбнувшись, она медленно, придерживая правый бок, направилась к двери. У самого выхода она обернулась. «Сделай одолжение», — попросила она, — «сними барьер на несколько секунд. Силы понадобятся мне, чтобы добраться до дома, не хочу тратить их здесь». «Сабина», — качнул головой Шамир, — «я, ты знаешь», — примирительно сказала молодая женщина, подкрепив свои слова кивком, — «мне нужно уйти». Сердце Шамира противилось словам дочери и рвалось от них на части, но как медиум он понимал, что Сабина права. Под угрозой находится Вихрь, а это гораздо важнее жизни любого человека. Ничья жизнь на противоположной чаше весов не перевесит судьбы множества миров, зависящих от потока. С трудом проглатывая ноющий в горле ком, Шамир коротко кивнул и сосредоточился на защитном барьере. Через мгновение он посмотрел на дочь. «Поля нет, ты можешь пройти свободно». «Спасибо», — с искренней благодарностью произнесла Сабина, нажала на рычаг и вышла из дома отца, не оборачиваясь. Комната погрузилась в мертвую тишину. Шамир несколько секунд не мог пошевелиться, затем, ссутулив плечи, побрел к дивану, на котором недавно лежала Сабина. Мужчина вдруг почувствовал себя древним немощным стариком, в груди поднималось тянущее тяжелое ощущение, на плечи резко надавила усталость. Впервые за много лет Шамир возненавидел то, что считал своим призванием. «Сейчас я не имел права быть медиумом. Сейчас я должен был быть отцом». С болезненной тоской проведя по дивану пальцами, Шамир осознал, что вряд ли увидит дочь снова. Морган не оставит ее в живых, и ради Вихря придется смириться с этим. Прерывисто вздохнув, Шамир закрыл руками лицо и, не помня себя, зарыдал в голос. Эмиль осушил пузырек с обезболивающим, отер рот рукой и отбросил пустой сосуд, лишний раз поблагодарив судьбу за удачу. Нашедшие и заставшие его врасплох бандиты после перемещения Максима из Красного мира сослужили ему хорошую службу, приведя связанного мастера на свою базу. Потратив остатки потенциала на открытие портала, Морган отправил в Вихрь всех членов группировки. Хищный поток расщепил их на части раньше, чем они успели издать свой последний вопль. Жаль только, что среди этих жалких идиотов не оказалось ни одного путешественника. Эмиль с радостью забрал бы сейчас любой потенциал, чтобы не чувствовать себя ни на что негодной пустышкой. Вновь порывшись в аптечке, Морган убрал в карман плаща еще несколько пузырьков с обезболивающим. Раненое плечо понемногу успокаивалось, но действия лекарства вряд ли хватит надолго. А чтобы собрать весь свой урожай, Эмилю понадобятся силы. Оглядевшись, Морган увидел припасы убитых бандитов. Аппетита совершенно не было, но беглец-одиночка заставил себя поесть, чтобы набраться сил. Несмотря на обезболивающее, рана в плече все еще давала о себе знать, и Эмиль, скрипя зубами, проклинал Сабину. Даже лишенная своего защитного барьера, она сумела доставить ему массу проблем. Одно хорошо, Максим, находясь в красном мире, сумел найти толкового врача и хорошо обработать рану. Хотя бы с этим не придется возиться. А Морган уже успел подумать, что от юнца нет никакого проку. Впрочем, он тут же отказывался от этих мыслей, понимая, что обладать вихрем в одиночку ему будет намного проще в крепком молодом теле своего прототипа, нежели в своем собственном. Наевшись досыта, Эмиль, не мешкая, отправился в путь. Ему предстояло изрядно потрудиться, и хотя мысли его постоянно возвращались к Сабине, беглец-одиночка знал, что теперь его бывшая наставница от него не скроется, а значит, визит к ней может подождать. Днем, разговаривая с Настей, Максим был твердо уверен, что завтра в собственном теле отправится в Красный мир, объясняя свое стремление тем, что, если даже Эмиль не откроет портал, стоит загодя попасть в ту реальность, чтобы защитить Сабину от убийцы. Настя слушала с нескрываемым недовольством и всем видом показывала, что не одобряет намерений друга. «Ты уже достаточно для нее сделал», – качала головой она, – «достаточно помогал ей и рисковал из-за нее. Может, уже хватит. Она тоже рисковала из-за меня», – возражал юноша, – «и сейчас она совершенно беззащитна, в отличие от меня». Настя знала, что дальнейший спор ни к чему не приведет, поэтому предпочла согласиться. Странная привязанность Максима к Сабине от чего-то порядком раздражала ее, но высказывать это девушка считала глупым. Со своей стороны она пообещала другу, что будет нести вахту здесь, на случай, если Морган вдруг заявится в этот мир. Однако вечером решимости и у Максима резко поубавилось. Придя домой, он понял, что, возможно, проводит в родном мире последний вечер, и осознание этого всколыхнуло холодные волны страха в его душе. Юноша, собирая все необходимые вещи для перемещения в Красный мир, пытался гнать от себя эти мысли и лелеять надежду на выживание. Однако это получалось плохо. Вместо надежды в сознании зарождалась злость, беспредметная, бессильная и всепоглощающая. В какой-то момент терпеть ее стало совершенно невыносимо. «К черту!» – прошипел Максим, в сердцах пнув ногой лежащую на полу сумку. Схватив пачку сигарет с зажигалкой, юноша вышел на лестничную клетку, громко хлопнув дверью, встал у окна и закурил. Почему-то именно сейчас сигарета принесла небывалое наслаждение. Ноги слегка налились тяжестью, по телу распространилось приятное ощущение расслабления. Однако это состояние продлилось совсем недолго. Уже со следующей затяжкой Максим снова оказался во власти паники, злости и обиды. Он устало потер рукой лицо, пытаясь прийти в себя. На лестнице послышались неспешные шаги. Максим со своей семьей жил в пятиэтажном доме на четвертом этаже. И хотя лифт имелся, родители с детства приучили сына по большей части пользоваться лестницей. Так они делали и сами.